жалоба представляет собой неприятное соматическое ощущение. Соматическое, физическое, телесное, которое время от времени в каких-то разных ситуациях возникает. Горло перехватывает, ком в желудке, еще что-нибудь. Какое-то неприятное ощущение, которое мешает, возрождает, время от времени возникает в каких-то ситуациях. Есть такой вариант у кого-нибудь, чтобы мы поработали? Уже нет, да. Это хорошо. А? Нет, ну, она, конечно, есть, просто на данный момент нет. А надо сейчас? Нет, сейчас не надо. Периодически возникает. Есть, да? Прав? Они. Это кто? Так, об этом можно говорить? Можно, да. Да. Это что такое, Вика? Какое ощущение? Ой, ну это как много. Ну какое? Самое любимое. Самое любимое, да. Например, эмоции обиды. Нет, мы сейчас не про эмоции. Мы сейчас про эмоции. Телесное, неприятное, телесное ощущение. Неприятное ощущение – это тикардия впоследствии. Прям сердце готово выпрыгнуть из груди. У меня бывает полно чувствительных заложек, вот эти блокированности, которые у нас все-таки чего? Ну чего, Галя? Да, можно. Когда ты жалуешься, кого ты интересует, когда ты жалуешься? Терапевт, кому интересны твои жалобы? Приходи к другому терапевту, плати и жалуйся, сколько влезет. Да. На другой стороне кассеты. Сейчас я поставлю. Извините, пожалуйста. Разве доктор может что-то болит? Это не доктор, а пациент. Чего там болит? Хорошо. Что это за ощущение? Да, это на уровне где-то близко к сердцу груди, которая заложена, как какой-то заблокированность, как будто что-то такое вот. Давящее. Вы помните, когда вы последний раз испытывали это неприятное ощущение? Да. Ну, как да, я разговаривала с дочерью, и мне показалось, что я не нашла способ донести для нее то, что я хотела донести. То есть я не ожидала такой реакции, ожидала другой реакции. У меня было какое-то мгновение отчаяния такое, что вот я столько людей помогаю, а вот собственному ребенку я не нашла способ, не знаю, что я хочу. И меня сразу блокировалось как-то. Хорошо. Сейчас, Галя, прошу вас пойти в транс. Возьму вашу руку, медленно ее поднимаю. И по мере того, как рука медленно поднимается, я даже не знаю, где я ее поднимаю, она поднимается сама. Можете входить в транс. Все лучше и лучше. Мы знаем, что при этом контакт между нами сохраняется. Можем общаться, можем разговаривать. Да, и можно даже позволить этому трансу выделиться еще немножко больше. По мере того, как рука будет медленно опускаться. Очень хорошо. есть все необходимое время для того, чтобы позволить духу и телу настроиться на этот особый режим, который может осуществиться необходимо полезно внутренней работы. Рука продолжает опускаться в своем собственном темпе. И мы сейчас делаем, говорит, то, что можно было бы назвать сопровождением в неприятном состоянии. И я прошу вас вспомнить этот эпизод вашей жизни, о котором вы только что говорили. Когда вы разговариваете со своей дочерью, и вам не удается донести до нее то, что хочет донести. И вы можете вспомнить, где это происходит. Место. Время. Время суток. И своим мысленным взором увидеть свою дочь, увидеть то, что вас окружает. Этот момент. Может быть, услышать звуки из своего голоса или другие. Возможно, почувствовать запах. То есть вновь погрузиться во всю эту обстановку, всю эту атмосферу. И это обидно, когда помогаешь стольким людям донести своей собственной дочери то, что хочешь донести. И когда появится это неприятное дискомфортное чувство заблокированности, горящее чувство в груди, просто кивните голову, чтобы взять об этом знать. И я прошу вас начать усиливать это неприятное ощущение до тех пор, пока не всплывет какая-то предыдущая ситуация в вашей жизни, когда вы испытали это же похожее ощущение. И когда эта ситуация придет, кивнуть головой. Да, очень хорошо. Пожалуйста, оставайтесь в трансе и будете мышцы губ и языка. И опишите эту ситуацию. Вы тоже сказали, с человеком. Я хотела очень много тебя, чтобы помочь человеку измениться. Очень много души в России. И я вижу, что вы привели к тому результату, о котором мы говорили. Мне не хватает чуть-чуть. Мне не хватает чуть-чуть внутренних ресурсов. Хорошо. И продолжая удерживать это неприятное, дискомфортное ощущение, вы позволяете всплыть в какой-то более ранней, более отдаленной ситуации в вашей жизни, когда вы испытали это более похожее ощущение. Когда она придет, должна что-то да, слышите, что это за ситуация. И вообще, я скалю. Скалю мужчину. Очень уважаемый человек. взамен на такое уважение. Я считаю, что мне не хватило сердца на них, но это что-то такое. Хорошо, но я продолжаю удерживать это неприятное дискомфортное ощущение. И позволяете всплыть в какой-то, возможно, еще более отдаленной ситуации. Возможно, даже ситуации здесь, которые вы испытали, или похожие ощущения. Зависит только получение этих людей. Мне очень нравится. И нужно выстрелить. Все ситуации не работают? Одна, да. Я выстрелила немного, очень тяжело. Очень тяжело. Обидели меня любимого учителя. Если не больше усилий, но там все будет людей. Изменить свою позицию по отношению к нему. Я сумею это сделать, и потом мне было очень плохо, физиологически плохо. Я давала ресурсов, которые мне были в этот момент. Удивительно, почему я себя плачу такую большую цену. Что-нибудь еще? Детство. Да. Детство, коммунальная квартира. Кто-то украл деньги. У нас несколько детей, каждый спрашивает, кто мог украть деньги. Я тоже не знаю, что я не брала этих денег. И каждый говорит, что эти деньги не брал. Взрослый нам не верит. У меня это боль. Это блок. Да, хорошо. И сейчас, далее, по мере того, как укладывает именно медленно сама по себе опускаться, может прийти сам первую ситуацию, когда ты впервые испытал это или похожее чувство. Чувствую, что мама борется с собой, что ей хочется, чтобы я была, и она боится. Я начинаю вздохаться. Мне чего-то боится. Готов? Галерина как бы замечательно структурировалась, устраивает работу, в том числе работу для самой себя. Намного лучше, чем я бы мог это сделать. Как вы думаете, какие изменения нужно внести в эту исходную ситуацию? Что ушло это неприятное чувство? Что нам делать? В трансе мы знаем, что в трансе возможно то, что не вполне сознательно разум. Если хотите, вы можете сделать это сами внутри себя. Если хотите, вы это можно сделать. Как вам лучше? Сделайте прямо сейчас. Почувствуйте, как меняется ее состояние, как меняется твое состояние, оно жертвенно, становится спокойным, то становится легко дышать. Конечно, именно это я и хотел предложить, с этим новым ощущением, новым чувством, новым видением, новым пройти по этим ситуациям, так, чтобы они были тоже иначе. Видите, какие они как взрослые, но они понимают, что... Ребенок, ребенок не может украсть. Я совершенно по-другому себя люблю. Они у меня тут с другим словом. И когда бы не имели свое решение. Теперь спокойно принимаю благодарность этого человека. Раньше я принимала благодарность этого человека с чувством вины, что я все-таки не сделала то, чего я хотела. А теперь я спокойно принимаю эту благодарность. Я хочу говорить мне счастливее, просто как одно из мгновений жизни. Сегодня были ресурсы тогда, когда я была живой мамой. Я уже не могу так. Мы просто сейчас будем. Ну, если кто-то хочет сказать, конечно. Пожалуйста, если вам. Те, кто мы разберем. Наверное, самые такие актуальные для меня вещи, где особенно что я делаю. А вот ощущение, как будто оно нарастало или примерно было на одном уровне? Ну вот тот момент, когда я прорабатывала самый первый случай, то есть ранее тот этапный период, да, вот сразу как-то пришло к лечению. Это чувство освобождения и безграничного ресурса. Женя, по-моему, спрашивает, вот когда сильно за по времени нарастало дискомфортное ощущение, я оставалась на одном уровне. Дискомфортное? Да. Оно начало нарастать, когда я сказала, усилить. Угу. Усилить и вот этот. Угу. Вот этот якорь, он вызвал вот эти все воспоминания, как так вот на ниточку, грузники на ниточку. Вы говорили о китайце, вспоминали животное. А что вы что-то об этом знали? Люди как-то через чувства, ощущение вот это вот, вот это яркое ощущение тяжести, оно как нанизывало ситуацию вот на вызвало образ. Образ, как будто я вот, я еще как бы не осознаю себя, но почему-то знаю, что вот такое ощущение вот. Thank you. Ну, а ты не думаешь, что кажется опора, да? Вот это, наверное, ощущение. Ощущение, да, вот этого блока, который идет. А вот уже, да, опора. А у тебя есть какие-то реальные факты этого? Ну, может, там мама рассказывала, там, вот так, как сильно во время, там, деревьев, там, где-то половины, что-то такое было? Ну, ты же думаешь, что просто наше сознание, когда мы на чем-то фокусируемся, мы всегда факты как-то подтягиваем для нас. И наверное, сейчас вспомнишь, что-то же после этого связано. Не, ну, знаешь, как будто как-то сразу вопрос, там родился, там, у тебя там... Какие-то отравленные ответы, что-то могут не вспомнить. Какая разница, организм дал понять, что что-то есть подобное. А ты в семье старше? Можно выбирать. Можно Ну, это внутриутробное было. Довольно редко, ну да. Мы в следующей теме у нас регрессия, там мы о регрессии более подробно будем говорить, там есть любители в прошлой жизни походить. Нет, ты далеко не прилетел. Далеко. Можно начало идти все. Можно. Да, что, Паша, случилось? Ага. А вот насколько легко ты нашла те ресурсы, что ты сказал, что вы любовь? Ведь могло бы, могло что, но такой же может получиться, что клиент так понадобится, какие специальные ситуации, когда он пришел, потом ему говорят, что ты сейчас Паша, так это ж надо смотреть, с кем дело имеешь. Надо смотреть, какой клиент. Не первый день Галину знаем. Я же понимаю прекрасно, что она лучше мне это может делать. Конечно, я с клиентом не стал. Конечно, я с клиентом не стал так делать. Я бы его повел. Я бы что-то предложил, повел. Состояние, я так предполагаю, я сейчас буду давать объяснить, которое я так предполагаю, что это так. В моем жизненном опыте есть такое состояние, которое я называю любовь. Ударенные такие одарения, не обязательно связаны с любви, а просто состояние вселенской какой-то любви. То, что я понимаю, как любовь безусловную. Вот. И они совершенно потрясающие, они очень гениальные, эти состояния, когда не случаются в моей жизни. Там. И поэтому у меня вот этот ресурс, к которому я обратилась, когда я сказала слово «любовь», я обратилась к этому состоянию. Интересно, что делать, если как клиент свою, когда человек на эмоции, а он не может найти ресурс? Помогать, предлагать. Ты-то Ты-то зачем? Крыса прибрызла проволоками. Мы сейчас технику мы сейчас разберем подробно. Да. Технический момент мы разберем. Просто если вот по данному конкретному. Почему опасная? Она очень эффективная. Ну, Роман, это же то же самое, ну и похоже, что мы разговариваем. Техника, вторая часть, то есть терапевтическая часть может выглядеть очень по-разному. Мы сейчас говорим про часть первую диагностическую, у нас тема диагностика, да? А дальше можно по-разному делать. То есть еще бывает, или не только техника, но и линия времени, не только здесь это на уровне ментально происходит, и в трансе. Все-таки там мы уходим на линию времени в транс, не так глубоко, не так надолго. Сейчас он любит, да. Потому что мы еще делим, что, собственно, результат еще только-только формируется. Я ощущаю, что еще будет подлет для этого, да. Это вот как бы толкнули, да, и пошло. Вот оно еще будет ехать. Роман, тебе нужно просто называть это открытое ограничение. Потому что проговорить, возможно. Ну, естественно. Ну, понятно. Все, что угодно можно делать. Техника сама, это вот как бы... То, что нужно освоить, это первая часть, да, диагностическая. Но как не бумажный человек, на это взять и бросить. Хоть что-нибудь делать же надо. Основное сделать, то есть сдвинуть ситуацию и найти ресурсы, когда ресурс. такое мгновенное изменение произошло, а дальше еще будет. А сколько будет ситуаций таких, чтобы через... Сейчас поговорим. Есть ли Галине вопрос вообще? Ну, когда ты это не покрасила, ты переживаешь, что с меня все мало разговаривать, Загали, боялась. Там ресурсов не мерим. Я так знаю, боялась. В момент жизни, когда я проходила ситуацию со страхом открыться. А потом что-то там тоже случилось, у меня такой накопленный результат, когда я поняла, что вот так прекрасно открываться, так нормально, в общем, все остальное не нормально. Да. А вот вы поняли вашу разницу между этой техникой и все-таки науки. Там мы все-таки делаем ассоциированно. Я помню, что я в подобной технике пришла там очень тяжело, потому что я была ассоциирована. И мне там просто как бы вернули ресурсы состояния. У меня какой-то сценарий тяжелый. Там же сейчас ассоциированно рассматривают все ситуации, которые... И так мы Здесь дисциплированный не пройдет, потому что по ощущению идти надо, как оно будет дисциплированный. У меня нет оценки, легко или трудно, я просто вот как-то позволила этому случиться, просто так, как и происходит. Может быть. Мы сейчас разберем, собственно, технику, да, а потом нюансы могут быть всякие, да. С любой техникой, с любого места всегда можно что-то свернуть. Понятно. Что-что? Не обязательно. Спасибо. И вам спасибо. Это достаточно старая техника, не Эриксон придумал, конечно. Многие из тех техник, которые мы изучаем, не Эриксон придумал. Эриксонский подход, да, манера исполнения. Техника, которая называется соматический мозг. Соматический мозг. То, что мы сейчас в Галине делали, я предпочитаю этот вариант по ряду причин, я вам сейчас о них скажу, да, это не классический вариант. Классический вариант очень зрелищный. Смотри, правда, нет. Кроме тебя, да. Он очень зрелищный. Но там есть одна маленькая заколок, он может не получиться. Когда получается, исключительно зрелищный, да. А если не получается, то такой странной ситуации оказывается, в которой совершенно непонятно, что делать. Классический вариант, почему он называется соматический мозг? Значит, предъявляется соматическая жалоба. Либо она вот есть в наличии прямо сейчас. Вот он сел, да, и он чувствует это дискомфортное ощущение. Его просят усилить это дискомфортное ощущение. Усиливать. До тех пор, пока не придет самая первая ситуация его жизни, в которой было испытано это ощущение. Поэтому называется соматический мозг. То есть по этому соматическому ощущению, как по мосту, сразу идет глубокая регрессия на первый травматический эпизод. Ну, естественно, никто же не гарантирует, что он на самом деле первый. Не вспомнить, это не задача для памяти, он приходит. Мы же не говорим вспомни, позволь прийти. То есть, чувства, они вот они. Чувства он чувствует, когда, пока ситуация не придет. Первая. Да. Мы вызываем первую. Она просто вспоминает. Самый ранний. Это не важно. Это не важно. Диссоциирована она придет, ассоциирована, это абсолютно не важно. И когда она не меньше трех? Причем самый. Самый первый не меньше трех. Нет, сейчас, я вам классическую форму, классический вариант рассказываю. Вот есть сейчас, и раз, мозг туда, на первое. Если это периодически возникающее состояние, а сейчас его нет, он сейчас чувствует себя хорошо, значит, мы с удовольствием даем возможность почувствовать себя плохо. Спрашиваешь, последний раз, когда это было? Последний, он помнит ситуацию, естественно. Или одну из последних. И делаешь туда сопровождение, самое обычное. По модальности. Естественно, оно приходит. И дальше вот, можно выполнять классический вариант, то есть просить усилить до тех пор, пока не придет, пока не всплывет самая первая ситуация, в которой было испытано это или похожее ощущение. А если не приходит ничего, что тогда делать? Это не очень понятно. То есть техника зависла, да, как компьютер, и ты в странном положении. Почему? Говоришь, нет реально коммуникативного. Поэтому я предпочитаю делать вот так, как мы с Галиной делали, то есть идти не сразу, а постепенно. То есть сначала получить ряд ситуаций. Получили, да, вызвали, усилить, чтобы всплыла одна из предыдущих ситуаций. Еще одна из предыдущих ситуаций, да. Еще одна предыдущая ситуация. Возможно, намного более отдаленная, возможно, даже ситуация детства. Ты косвенно все-таки отсылаешь в регрессию. Да. Ну, где-то сколько нужно, да, отвечая на вопрос Вики, обычно 3-4 достаточно, потому что уже видишь сходство. То есть, когда ты видишь сходство структуры, и у тебя начинает вырисовываться какая-то гипотеза, я считаю, что достаточно. И тогда можно уже попытаться вот завершить этим классическим хвостиком, то есть, все-таки попытаться вытащить эту первую. Это, кстати, легче получается, намного, в моем опыте. После того, как 3-4 ситуации прошли, да, легче возникает первая исходная травматическая ситуация, ну, условная травматическая ситуация, хотя никогда неизвестно, на самом деле, исходная она или нет. Если ты получил эту исходную ситуацию, про все остальные можно благополучно забыть и с ней работать. Как работать? Ну, как? Масса техник, да, что-то достойное может сейчас тебе прийти, сразу сделаешь. Если ничего достойного не приходит, можно отложить и подождать. Не забыть такое привести в нормальное состояние. В хорошее место отправить, диссоциацию сделать. То есть прогрессии поработать с этой ситуацией. Это все происходит так, словно это не с вами, так, словно вы это видите на экране, так, как будто все это вы видите через волшебное стекло, которое не пропускает эмоции, только факты. Отделите. Ну да. Да. Ну, персонаж. Ну, да. Замечательно. Это вот это другого. Не он был, а подмигнул. Вот эту предыдущую технику, он был доверен. Вот Паша, я вспомнил технику. Замечательно, совершенно. Я думаю, что она тебе очень подойдет. У меня в детстве была любимая книга «Грузинские сказки». И там была такая принцесса, я уже не помню какого сюжета, но она вынуждена переодеться в юношу. И много путешествовать, и, естественно, сидеть за столом, и, естественно, пить. Даже в рог наливают. Юноши, да. Все пьют, да. А у нее был любимый конь, его звали Лурджи. Говорящий, естественно. Вот она ему жаловалась, говорит, невозможная ситуация, не знаю, что делать. Он говорит, очень просто. Каждый раз перед тем, как выпить рог, мысленно говорит, я пью, а Лурджи пьянеет. Он стоял у нее сзади, а он конь, чего ему? Другой персонаж, если да. Может так быть, что ты не получил эту исходную ситуацию. Вот. До тех пор, пока не всплывет самая первая ситуация, вот, ничего. Он тебе говорит, ничего не приходит. Ничего. Туман, темнота. Или просто ничего. Ну ладно, у тебя уже есть ряд ситуаций. У тебя есть ряд ситуаций, можно подумать. Как правило, ну редко они настолько разные, что ты не можешь выявить сходство структуры. Да? Как правило, что-то такое возникает, у тебя появляется какая-то гипотеза, правильный или нет, неизвестно. Но на ее основе уже можно работать. Метафоры строить, какую-то работу делать. Ну вот сейчас, скажем, иногда, значит, вот ты идешь там одну, две, три ситуации, потом какая-нибудь там четвертая или пятая выскакивает из детства, даже из отдаленного детства. И может показаться, что она-то и есть первая. Мой опыт говорит, что не нужно все-таки отказываться, и нужно довести технику до конца, и попробовать вызвать исходную ситуацию, потому что достаточно часто оказывается, что это все-таки не первое. Было еще что-то раньше, очень хорошо анализировано. Обычно в раннем детстве. Обычно это какая-то ситуация раннего детства, что-то там запечатлелось. Вот. Ну, сейчас это для меня было очень интересно, потому что, естественно, на первых там на трех у меня сформировалась гипотеза, которая тут же сразу не подтвердилась. Это очень интересно было. То есть по первым трем ситуациям я было подумал, что это чрезмерное принятие ответственности за других людей, на себя. Хочется, чтобы с ними что-то происходило, а оно так с ними не происходит, и из-за этого. Вот. Ситуация с украденными деньгами как-то не очень сюда вписалась. Это что-то совсем другой поворот. Я даже осмыслить толком не успел. И пришла эта внутриутробная ситуация, да, а это уже тоже совсем немножко другое. Но в свете этой можно понять все это. Вот. То есть ты имеешь ряд ситуаций, значит, можно что-то на этом строить. Если ничего не прорисовывается, и тебе непонятно, как они связаны, и что в них общего, в них должно быть что-то общее, раз появляется симптом. Но ты не видишь этого общего. Можно с человеком обсудить? Его, это ситуация его жизни, в конце концов. Что для вас общего в этих ситуациях? Чем они для вас похожи одна на другую? Я не знаю, Галь, что общего в этих ситуациях. Потому что поздние они достаточно однородные, да? А ранние они как-то вот немножко другого плана. Что у них общего? Может быть, да. Может быть, какая-то повышенная ответственность к себе, что ты обязана, ты должна была прийти. Ну да. А ты не смогла. Да, отвечай за все. А ты не беспомощна, а вот принять себя, когда когда каждый чувствует себя, что ты не даже понимаешь, что ты таким образом есть, вот оно произошло, наверное, в том числе. Обсудить, вообще не нужно стесняться сотрудничать с клиентами. Он может подсказать намного больше, чем ты сам можешь придумать. Да? Потому что его жизнь. Вспомнили ситуацию, когда с человеком, с которым я изредка общаюсь, и когда-то впервые он раскрыл мне фразу из Библии, которую я не просто сознание принимала в тот момент времени, как потом я иду проживать. Есть очень известная фраза в Библии, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот человек огромной образованности, ответ на фразу, легко знает, он вообще по величине своему образованию математик. Потом, когда он отказывался от светской жизни, он получил такое образование. Необыкновенный, и он мне сказал, как можно меня любить ближнего своего, как можно мне любить Бога, если Бога я никогда так вот не видел, как человек может себе эту представлять, а ближнего своего любить, как в качестве любви я могу только понять отношение к себе. Я учился сначала любить себя, а потом любил. А тот момент времени я отметила своим сознанием эту мысль. Но внутри воспротивилась и сказала, ну как это эгоизм, это в общем эгоизм, то как нас учили. А потом только сознанием я ощутила глубину своего рука. Здесь нет границы между собой и ближним. Для этого не прошлось. Может, кого-то получилось быстрее, но пришлось прожить годы с вот этим ощущением. Да. Еще здесь был любопытный очень для меня момент, да, это точно совершенно контакт бессознательный, потому что я, в общем-то, собирался завершить. Когда там маме была или год передана, да, и ушло это чего-то тяжести, ну, вроде, все вроде бы, да. Потом вдруг приходит такая мысль, а может быть, неплохо было бы пройти в обратном порядке все эти ситуации. С новым ощущением. Мне Галя об этом сообщает. Ее идея, да, не моя, но она была отловлена. Интересно. Да, она просто была в темнице, но Петра. Ну, понятно, да. На автомат сразу. Ну, да. И если есть ресурсы, то лучше на любовь, ну, конечно. Крови и проживи. Вот. Точно так же выполняется техника, которая называется аффективная. Эффективно что? Мозг. Эффективно. У меня такая практика, как это революционная. Когда инженер строил мост железнодорожный, когда он был готов, его ставили под мост, а по мосту пускали груженый состав. В техническом плане выполняется точно так, да? С той только разницей, что исходным пунктом является не соматическое ощущение, а эмоция. То есть именно чувство. Здесь как чувство, как самолечение, понимаете? Нет, а как чувство, как эмоция. То есть это аффект как синоним эмоции. Не преувеличено, а просто эмоция. Там чувство гнева, вины, страха, стыда, неуверенности, скованности, да, неполноценности, любое. В каких-то ситуациях человек испытывает какое-то чувство, которое ему мешает. А в остальном все абсолютно так же. То есть, можно пойти вот по пластической форме, то есть вызвать это чувство, или если оно уже есть, просто попросить усилить и дать прийти первой ситуации, или пройти вот, да. Если не ты ничего не видишь, никакой гипотезы у тебя нет, и что крайне редко человек тоже ничего не видит, для него это набор не связанных между собой ситуаций, остается палочка-выручалочка, бессознательная, которая может проанализировать все эти ситуации, выявить, что там есть общего между ними, может быть, выдать ответ одно. Может быть сейчас, может быть позже. Когда она будет как на даче. Хорошо. Специально для вас. Вот. Каталепсия с левитацией в классический вариант не входит, но опять-таки какой-то показатель полезности всегда. Помогает. Можно каталепсию руку вести, можно левитацию запустить. Составные внушения, да? По мере того, как рука там поднимает и опускается, либо по мере того, как она опускается, может прийти и так далее. Вот. И здесь то же самое, только с эмоциональным переживанием, с чувством. Опять-таки, как показывает практика, бывает так, начинаешь с соматического ощущения, и на какой-то там второй-третьей ситуации выскакивает эмоция. Причем такая сильная, что волей-неволей приходится на нее переключаться, и дальше идешь уже по эмоциям. Может оказаться наоборот. Начинаешь с эмоций, к ним где-то присоединяется соматика. И получается такой микс. Сомато-аффективный мозг. А иногда они настолько слиты, что нет никакого смысла их разрывать. Физическое ощущение и эмоциональное. Ну, значит, вот по этому комплексу тогда и идешь. Вот. Давайте с этим поработаем в парах. Для разнообразия один может сделать соматический мозг, а другой аффективный. Кто какой, вы сами между собой договорились. Вот. Это хорошая техника, такая рабочая, эффективная. Ее можно отнести сюда, в эту тему, потому что она диагностическая. А можно было бы отнести в следующую тему, в регрессию. С другой, это же, конечно, вне всякой самой техники регрессии. Да? с легкостью достигает прогрессии, причем глубокая. Какая-то странная мысль, почему мне раньше никогда в голову не приходило. На позитиве же можно сделать мост. И будет чистая, чистая регрессивная техника. Да. Да. Для чего? Чтобы получить регрессию. Иногда нужно просто... Да, иногда нужно просто получить регрессию. Еще раз эту мысль. Это будет быстрее, и ресурсы намного. Вспомните, да, когда вы испытывали чувство чисто незамутненной радости. А еще перенести? Сильфинга. А еще? А самый первый раз? Это я к тому, что это и техника регрессии тоже. Не только диагностическая, но и техника регрессии. Потому что регрессия очень легко получается. Вопросы, комментарии, дополнения, соображения. Да, очень хороший комментарий. Вперед. Ну как раз, да, в обе стороны сделаем, перерыв.